Глава 17. Апрель. Снежана. Вот она какая. Весна. Думала Снежана, глядя поверх окопного бруствера на обрезанный по низу верхушками лапчатых елей оранжевый диск сола. С каждым днем диск поднимался над лесом все выше, а лучи его лизали, лакали снег, истончали его, пока не расправлялись с ним вовсе. Так же будет и с нами. Прижавшись щекой к винтовочному прикладу, тоскливо думала Снежана. Эта весна, первая в ее жизни, станет и последней. Так же, как для Курта стала последней, первая в его жизни зима. Из отправившейся на поиски архипелага группы назад не вернулся никто, а нагрянувший через неделю после отплытия группы шторм прибил к берегу то, что осталось от лодок. Снежана не оплакивала мужа и не убивалась по нему, как другие декабритки, потерявшие сыновей и мужей. Она лишь готовилась отправиться вслед за ним. Сурово готовилась и немногословно, полностью мобилизовав себя к тому, что им всем предстоит. 5 десятков зимних кочевий стояли сейчас бок о бок. Режим строгой экономии был отменен. Стада домашних трирогов с каждым днем таяли, но мяса теперь было вдоволь. И впервые за последние годы люди наедались до отвала. В ход шли и заначенные на самый черный день консервы и крупы, и даже неприкосновенный запас. Черный день настал. Люди зимы готовились умирать, и оставлять победителям ничего не желали. «Я надеюсь забрать на тот свет троих», — однажды сказала Снежана медведю. «Если бы я верила в Бога, то молилась бы, чтобы он дал мне троих. Хорошо бы один из них оказался офицером, хотя я согласна и на рядовых». В ответ медведь лишь кивнул и не ответил ничего. Он был согласен. Победители почти наверняка не станут добивать женщин, однако его приемной дочери лучше умереть, чем стать подстилкой для какого-нибудь июньского вояки. А раз так, умирать ей предстояло в бою. Декабрьские кочевья держали западный фронт, февральские — восточные, на расстоянии дневного перехода. Раскосы, низкорослые люди января разделились. Половина ушла к февралитам на восток, оставшаяся усилила декабритов. Теперь окоп со Снежаной и медведем делили кряжистый, круглоголовый Джао Ван и щуплый, тонкоголосый Йосика. «Мои предки», — щуря и без того узкие черные глаза, рассказывал Йосика, «не делали различий между жизнью и смертью. Они звались самураями и умереть готовы были в любую секунду. Важнее жизни для них были долг и честь. Мы, потомки самураев, любим жизнь, а смерть ненавидим. Но долг и честь по-прежнему с нами. Я думаю, скорее бы уже. Лучше принять смерть, чем ждать ее». «Твои предки», — недовольно ворчал Джао Ван, — «отличались еще и терпением. Так же, как и мои. Не торопи смерть, она сама поторопится, когда придет срок». Смерть пришла к Йосика, когда высланная на запад разведывательная группа напоролась на июньский выдвижной пост. Группу встретили залпом из десятка стволов, в раз выбивших четверть личного состава. «Орудие», — сказал вернувшись, возглавлявший группу медведь. «Они подтянули орудие, мы видели огневые точки. По всему, видать, минометы». «Нас уничтожат издалека?» — невозмутимо спросил Джао Ван. «Не уничтожат», — угрюмо бросил медведь. «Но потреплют изрядно перед атакой. Видимо, ее следует ожидать не сегодня-завтра, как только они получат приказ». Первая атака началась на Восточном фронте с восходом Ц. До полудня оттуда доносились звуки канонады, а к вечеру до западных позиций на взмыленном коне доскакал февралит, который сказал, что атаку с большими потерями отбили. «Трофейный?» Кивнув на коня, поинтересовался медведь. «Можно сказать и так». А февралит потрепал животное по холке. «Двух лошадей пригнал перебежчик». «Да ну!» — изумился медведь. «Надо быть сумасшедшим, чтобы бежать к нам». «Возможно, он и есть сумасшедший», — ответил февралит сурово. «Это офицер из Апреля, потерявший рассудок от любви к одной из наших девушек. Побольше бы таких умалишенных. Атаку отразили во многом благодаря ему. Он пригнал воз боеприпасами, чудом пригнал. Мы отсекли преследователей, когда его почти уже достали, еще минутой. Стоявшую за спиной медведя Снежану заколотило. Перебежчик. Ее Кур тоже был перебежчиком. Что же получается, и он от любви потерял рассудок. И погиб тоже, по сути, из-за любви к ней. Той же ночью на позиции обрушились грохот и рев. «К оружию!» Перекрывший их бас медведя ворвался Снежане в уши. Вслед за медведем она выскочила из землянки наружу и с разбегу налетела на него, застывшего в оцепенении и уставившегося в небо. Снежана отпрянула в сторону. Ей показалось, что Сол, сиганув с юга в зенит, сейчас спускается с неба на землю. «Бомба!» — ахнула Снежана секунду спустя. «Эти гады сбросили на нас бомбу!» «Нет, это не бомба!» — гаркнул медведь, и в его голосе Снежана вдруг с изумлением услышала радость. «Это космический корабль!» «Кто бы мог подумать!» — бормотал медведь, глядя на оседающие клубы взвеси. «А я еще из года в год удивлялся, почему это поле оставляют под паром и не засеивают. Оказывается, они использовали его как космодром». «Галактика!» Вглядевшись в надпись на борту, вслух зачитала Снежана, и едва взвесь рассеялась. «Ты много раз говорил, что элиты, возможно, торгуют с другими мирами». Снежана смахнула с лба непослушную светлую прядь. «А я не верила, или скорее, не задумывалась, как именно происходит торговля. Сейчас вижу. Ладно. Ты думаешь, этот галактику приземлился у нас по ошибке?» Медведь обвел взглядом многотысячную толпу декабритов и инваритов, окружившую, ставшее космодромом, поле. «Думаю, никакой ошибки нет. Надо выслать им навстречу делегацию, а остальных отправить, откуда пришли», — озабоченно сказал он. «Вряд ли экипаж рискнет выйти наружу, когда вокруг такая толпа». Через час 8 человек пересекли поле и остановились в сотне метров от сигарообразного металлического исполина. «А ведь это шанс», — навязчиво думала напросившаяся в делегацию Снежана. «Дождаться, пока отворят двери. Или что они там отворяют? Подождать, пока часть экипажа выйдет наружу. И на их плечах ворваться вовнутрь, перебить остальных, всех кроме пилотов. Поднять корабль в воздух и заставить пилотов обрушить его на позиции юнитов. Взорвать двигательное топливо за несколько мгновений до падения. Июньский фронт перестанет существовать». Мигающие вдоль борта галактика огни один за другим стали тускнеть, потом и вовсе погасли. Из корпуса выдвинулся, нашаривая землю, и врос в нее блестящий и подвижный, словно ртуть, отросток. Потом он затвердил и принял форму трапа, над которым раскрылось темное, вытянутое по вертикали овальное отверстие. Секунду спустя в овальном проеме появился человек. С минуты он стоял неподвижно, затем ступил на трап и начал осторожно спускаться. Преодолев половину расстояния до земли, остановился и замер. Снежана робко сделала навстречу шаг, другой, оглянулась. Остальные семеро не сдвинулись с места. Снежана, не сводя с застывшего на трапе человека глаз, направилась к нему, с каждым шагом ступая все более решительно. У подножия на мгновение замялась, затем сбежала наверх по наклонной и остановилась в трех шагах от засунувшего руки в карманы комбинезона и с любопытством разглядывающего ее корабельного обитателя. Был тут велик ростом, смугл, усат, а во взгляде его Снежане почудилось нечто шальное, разбойничье и строгое, внимательное одновременно. «Я капитан этого корабля, Христофор Папандрео», представился человек, пристально глядя Снежане в лицо. «Ты официальное лицо граждан Зимы, красавица?» «Не я», — Снежана замялась. Она вновь оглянулась, семеро декабритов подтянулись к подножию трапа и смотрели теперь на них снизу вверх. «У нас нет официальных лиц», — выпалила Снежана. «Что вы от нас хотите?» «Поднимемся на борт», — проигнорировав вопрос, властно велел Папандреу. «Там и поговорим. Нет-нет, ты одна. Твои люди останутся снаружи. Да, кстати, враждебные акции не рекомендую. Внутри два десятка человек. К неожиданностям они готовы. Итак, прошу». «Между прочим», — Папандрео неожиданно улыбнулся и дружески подмигнул. «Ты собираешься хранить инкогнито или все же назовешь свое имя?» Снежана непроизвольно улыбнулась в ответ. Этот Христофор выглядел по-свойски и говорил с ней, словно старый приятель. «Снежана Федотова», — представилась она и в том Папандреу добавила. «Да, кстати, скажи своим головорезам, что враждебные акции против меня не рекомендуются. К неожиданностям я готова». Христофор хохотнул, затем рассмеялся в голос и протянул руку. По-мужски пожав ее, Снежана обогнула капитана и двинулась вверх по трапу. Переступив порог овального отверстия, она оказалась в прямом, ярко освещенном коридоре. «Сюда, пожалуйста!» Капитан догнал Снежану, осторожно взял ее за локоть и повел вглубь корабля. «Секундочку!» Он щелкнул пальцами, и коридорная стена вдруг скользнула в сторону, образовав дверной проем. «Это кают-компания. Заходи, садись за стол вон туда и не стесняйся». Снежана завороженно оглядела огромную светлую комнату с картинами на стенах, крытый белой скатертью стол и полудюжину сияющих нарядными заставками экранов у торцевой стены. Перевела взгляд на хозяина. Христофор, подкручивая усы, дружески ей улыбался. «Садись, садись». Вальяжно пригласил он и приглашающим жестом указал на кресло. «Чай, кофе, сэндвичи?» «У нас отличный стюарт. Или, может быть, хочешь что-либо покрепче? Коньяк, ром, виски. Все высшего качества». Снежана передернула. Свойскость враз слетела с этого смуглого подтянутого красавца, да и сам он словно исчез, а на его месте материализовался вдруг холеный июльский жлоб. Такой, какими их Снежана всегда представляла. «Оставьте вашу выпивку себе, мне ничего не надо», — грубо ответила она. «У меня мало времени. Вы, может быть, не заметили, но у нас тут война. Что вам нужно?» Папандрео на пару секунд растерялся, захлопал глазами, ошеломленно помотал головой. Затем встряхнулся и улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Тебе идет резкость», — невозмутимо обронил он. «Большинству женщин она противопоказана, а тебе почему-то идет». «Значит так, многоуважаемая госпожа Снежана Федотова», — невозмутимость сменилась на сарказм, — «ко мне обращайся на «ты», я человек простой. И мы с тобой чай не в июле, чтобы друг перед другом расшаркиваться. Это во-первых. Во-вторых, у меня к тебе дело, вернее, ко всем вам. И раз уж так получилось, что ведешь переговоры, ты... изволь соответствовать. Я внятен?» Снежана кивнула. «Извини, сорвалась», — сказала она и невольно покраснела, сама не зная от стыда или от необходимости просить прощения. «Я не хотела тебя обидеть. Какое у тебя к нам дело?» «Мне нужен мех», — твердо сказал Христофор. «Шкуры зимних зверей в количестве. Чем больше, тем лучше. У меня трюм забит обменным товаром. Тряпки, жатва, техника, цацки. Отдам все, что пожелаете». Снежана подалась вперед. «А оружие?» — жадно спросила она. «Есть в твоих трюмах оружие?» «Есть, но немного. Возможно, полсотни стволов огнестрельного осталось с прошлых торгов. В этот раз в июле оружие не заказывали». Следующие четверть часа ушли на выяснение обстоятельств. Снежана один за другим задавала вопросы, капитан быстро и лаконично отвечал. «Значит, июлиты тебя надули», — подвела, наконец, итог Снежана. «Поэтому ты решил рискнуть и откупить свой товар у нас, так?» «Вряд ли они хотели обмануть», — задумчиво пригладил усы Папандрео. «Товара у них попросту не было, вот в чем дело. Насколько я понял, не было от того, что вы его не поставили, а запас они сделать не догадались. А скорее не захотели, из жадности». «Где же ты был раньше?» — с горечью сказала Снежана. «Ты мог бы спасти десятки тысяч человек, если бы торговал не с июльской сволочью, а с нами». «Я не мог», — поспешно ответил Папандреу. «Я был связан контрактом с правительством вашей республики». «С правительством?» — издевательски повторила Снежана. «А ты не задумывался, кто его выбирал, это правительство?» «Впрочем, напрасно спрашиваю. Тебе, конечно, было на это наплевать. А сейчас стало не до плевков. Стоило раз этому правительству опростоволоситься и сесть в лужу». «Не в том дело». Невозмутимости в Папандрео больше не осталось. Он силой рубанул по столешнице ребром ладони. «Я коммерсант. Контракт для меня святое. Я не мог, не имел права нарушить его первым. Но теперь у меня развязаны руки. Мы можем совершить обмен и договориться о следующем. Ты права, для меня не имеет ни коммерческого, ни этического смысла дальше подкармливать этих жирных деляг. «Договориться о следующих?» — переспросила Снежана. «Нас уничтожат задолго до этих следующих, тем самым оружием, которое ты, честный коммерсант, поставил в июль». Папандрео долго молчал, скрестив на груди руки и отрешенно глядя в потолок. Затем спросил негромко. «Дела настолько плохи, я мог бы...» Он не договорил. «Что бы ты мог?» — произнесла Снежана устало. «Накормить нас напоследок? Одеть в инопланетные тряпки, чтобы было в чем хоронить?» «Я мог бы забрать людей», — выдохнул Христофор. 200-300 человек, женщин и детей. Или только детей. Может быть, даже 400. Разумеется, бесплатно. Мне ничего не нужно от вас». Подперев кулаками подбородок, Снежана смотрела Христофору Папандреу в глаза. Долго. Потом сказала. «Я передам твое предложение нашим руководителям. Только, думаю, они не согласятся. Сколько шкур и каких ты хочешь за свои 50 стволов?» «Нисколько. Я прикажу разгрузить их немедленно». «Хорошо. Спасибо тебе». Снежана поднялась и двинулась на выход. «Постой!» — крикнул капитан ей в спину. Снежана обернулась в дверях. «Подожди!» — капитан вскочил. «Сколько времени вы сможете продержаться?» «Не знаю», — пожала плечами Снежана. «Сколько получится?» Христофор Папандреу лихорадочно думал. До складов на Нанце 2 суток лету. Допустим, полдня на погрузку и 2 суток лететь назад. Но тогда... Тогда на обратный путь может не хватить топлива. Или же его будет в обрез. «В чем дело?» — нетерпеливо спросила Снежана. Папандреу не ответил. Он вскочил и зашагал по кают-компании, неразборчиво бормоча себе под нос. Наконец остановился, оглядел Снежану с головы до ног. «Ты замужем?» — спросил он. — Я вдова. Муж погиб этой зимой. Капитан кивнул. — Сколько же ей лет? — подумал он. — 20, может быть, 22, и вдова. В этот момент Христофор решился. — К чертям благоразумие! — выругался он про себя. — Есть девушка, самоотверженная, решительная, сильная, красивая и не чета жеманным недотрогам с благоустроенных планет. Она на пороге смерти. Как бы там ни сложилось, ее он вытащит. «У меня есть план», — чеканя слова произнес Христофор. «На его осуществление понадобится около 5 суток. По его истечении я доставлю оружие и боеприпасы. Около 2000 стволов ручного, 500 станковых пулеметов, 200 стволов артиллерии и...» Папандреу замялся. На складе лежали 50 лазерных разрядников. Но поставки современного оружия на отсталые планеты были запрещены кодексом внеземелья. «Плевать», — принял решение Папандреу. «И 50 лазеров», — добавил он твердо. 50 чего? — недоуменно переспросила Снежана. «Лазеров», — капитан пригладил усы. «Это, девочка, такие штуковины, которые зачастую решают, кто выигрывает войну. Страшные, должен сказать, штуковины. В июле такого оружия нет. Я держал его на крайний случай». «Ты не шутишь?» — спросила Снежана встревоженно. «Ты действительно отдашь нам 50 комплектов такого оружия?» «Отдам», — буркнул Папандреу. Он уже успел пожалеть о поспешно принятом решении и о возвращенной в себе привычке коммерсанта всегда держать слово. «Хочу, чтобы ты знала. Мой план рисковый. У меня горючки в обрез. Если не хватит на прыжок, до базы мы не дотянем. Ладно, это не твоя забота. За 5 суток вам нужно собрать товар и доставить сюда. Ну и, разумеется, выжить». Снежана подалась к капитану. «Ты...» — пролепетала она. «Ты вправду сделаешь это для нас?» «Сделаю. С одним условием. Ты летишь тоже. Эти 5 суток жить будешь со мной. В моей каюте».